Улитин поднялся, высунул голову в окно, белая бахрома его шляпы заметалась на встречном ветру. «А, уже бензохранилище, баки. Сейчас мы войдем в реку, в устье», — сообщил он ликуя, — «хотите взглянуть?» «Нет, спасибо, я уже видел однажды бензобаки, где-то в другом месте». «Скоро покажется город», — не скрывал радости Улитин. «Войдем в устье реки, тут и город». «Будьте добры, скажите, я давно хотел вас спросить». «Что?» Семен Ильич втянулся обратно, сел. «Я заметил, что здесь все говорят река, не называя ее, говорят город, тоже не называя. Мне это показалось странным. Скажите, здесь что, один город, одна река?» «Здесь очень много рек», — сказал Улитин. «Река на реке рекой погоняет, много рек и озер». «Вот как!» — почтительно удивился Алексей. «И много городов?» «Нет, городов раз, два, три. Всего три города. Пока». «Почему же все говорят город, не называя его?» «Да, действительно, вы правы», — улыбнулся Улитин. «Здесь так принято. Просто город». «А почему?» «Ну, вероятно, потому что до революции здесь был всего-навсего один город, уездный этот. Зато теперь целых три». «Ах, вот оно, что целых три!» «Да, берите свой чемодан, пойдемте к выходу», — терпеливо посоветовал Улитин. «Первый класс будут выпускать первым». Там, у перекрытых выходов, уже была адская толчая, давка, духота. Всем хотелось как можно быстрее покинуть борт парохода «Тютчев», осточертевшего за долгое и томительное плавание. Все стремились перебраться с хляби на твердь, ступить на землю города. «Город, город!» — на все лады повторяли в толпе. За грудой чемоданов и кофров ненашенского вида, добротной кожи, в ремнях и пряжках послышался озабоченный голос фрау Илюхиной. «Как утащим! Как утащим! Тут носильщики хоть есть?» «Да тащим!» — успокаивал ее капитан Илюхин. «Как сюда дотащили, так и дальше потащим, не загнемся». «У вас большой багаж», — посочувствовал невидимый за чемоданами настоящий Станиславский. «А я все потерял в войну, решительно все. Гостиную орехового дерева, павловский кабинет, книги, картины, все. У меня осталась лишь спальня карельской березы, отличной работы, дорогая спальня. Я отправил ее сюда малой скоростью, следом». Он испустил стонущий вздох. «Ведь покалечат, мерзавцы». «А у вас семья?» Не забыл все же поинтересоваться Илюхина. Женщина никогда при любых обстоятельствах не упустит этого вопроса. «Я одинок», — печально и гордо ответил Станиславский. «Жена ушла от меня к полковнику. Я все потерял в войну. Все. Город, город», — молитвенно долдонили вокруг. Всеобщая суетливая всполошенность достигла, наконец, и Алексея, передалась ему. «Какая здесь гостиница поближе?» «Гостиница?» — переспросил Улитин. «Гостиница близко». «Как называется?» «Да никак. Просто гостиница. У нас в городе одна гостиница. Пока. А вы решили в гостиницу?» «Конечно, куда же еще?» Неопределенно помычал Улитин. «Знаете, на пристани есть нечто вроде гостиницы, койки для транзитных. Попробуйте устроиться там». «Отчего же?» — снова изготовился вспылить Рыжов. «Я остановлюсь в гостинице». «Валяйте», — безразлично согласился Семен Ильич. «Гостиница близко, только она без названия». «До свидания», — сказал Алексей. Ему захотелось поскорее отделаться, отбояриться от своего непрошенного опекуна, случайного соседа по каюте. «Мне было очень приятно, весьма». «До свидания. Желаю удачи». Улитин выпростал зажатую в тесноте руку, подал влажную ладонь. «Но если понадобится моя помощь, милости прошу. Всегда буду рад». «Непременно», — сказал Алексей. Теперь, когда прощание состоялось, надо было и впрямь увильнуть, отдалиться, а это оказалось вовсе нелегко. Он попытался втесаться плечом в плотняк напиравших тел, вправо, влево. Ему удавалось продвинуться на полшага в сторону, а его прибивало, притискивало обратно к Улитину, и он опять видел рядом темноягодные и слегка насмешливые глаза. Он заработал локтями сильнее, ожесточенней, даже не разобрав сгоряча, что движется в противоположном и ненужном направлении, не к выходу, а наоборот, вглубь толчии и вглубь пароходного чрева. но сейчас единственным его стремлением было отделиться.